Валантен опустился на четвереньки и с величайшей профессиональной тщательностью исследовал траву и землю вокруг тела. Его примеру, хотя и не так ловко, последовал доктор, а также совсем уж вяло и английский посол. Их поиски не увенчались находками, если не считать обломленных или отрезанных веточек, которые Валантен поднял и, бегло осмотрев, отбросил прочь. «Так», — мрачно проговорил он, — «кучка веток и совершенно посторонний человек с отрубленной головой. Больше ничего». Нависла нервная тишина, и тут, потерявший самообладание, Галлоуэй вдруг пронзительно вскрикнул: «Кто это там? Вон, у забора!» В осветившейся под луной туманной поволоке к ним нерешительно приблизился человечек с несуразно большой головой. Его можно было принять за домового, но он оказался безобидным священником, которого они оставили в гостиной. «Вот удивительно!» — кротко проговорил он. «Ведь здесь нет ни калитки, ни ворот». Валантен раздраженно насупил черные брови, как всегда при виде сутаны. Но он был справедлив и согласился. «Да, вы правы», — сказал он. «Прежде чем мы выясним, что это за убийство, придется установить, как он здесь оказался. А теперь, господа, вот что. Если смотреть без предубеждений на мою должность и долг, то согласимся, что некоторых высокопоставленных лиц вполне можно и не вмешивать. Среди нас есть дамы и иностранный посол. Поскольку нам приходится констатировать преступление, придется и расследовать его соответствующим образом. Но пока я могу поступать по собственному усмотрению. Я начальник полиции, лицо настолько официальное, что могу действовать частным образом. Надеюсь, я очищу от подозрения всех гостей до единого, прежде чем вызову своих сотрудников. Господа, под ваше честное слово, прошу вас не покидать дом до завтрашнего полудня. Спальни есть для всех. Симон, вы, должно быть, знаете, где найти моего слугу Ивана. Я доверяю ему во всем. Передайте, чтобы он оставил на своем месте кого-нибудь из слуг и сейчас же шел сюда. Лорд Галлоуэй, никто не сможет лучше вас сообщить все дамам так, чтобы не вышло паники. Им тоже нельзя будет уезжать. Мы с отцом Брауном останемся у тела». Когда в Валантене говорил командирский дух, ему подчинялись как боевой трубе. Доктор Симон отправился в вестибюль и прислал Ивана, частного детектива на службе у детектива государственного. Галлоуэй проследовал в гостиную и сумел сообщить о трагических событиях так деликатно, что к тому времени, когда все собрались там, дамы успели и ужаснуться, и успокоиться. Тем временем верный служитель церкви и правоверный безбожник застыли в головах и в ногах трупа, словно изваяние, олицетворяющие две философии смерти. Из дома, как пушечное ядро, вылетел Иван, доверенный слуга со шрамом и усами, и бросился через лужайку к хозяину. Его серая физиономия так и сияла от того, что в доме разыгрывается криминальный роман, и было что-то отталкивающее в том оживлении, с каким он спросил, нельзя ли осмотреть останки. «Что ж, посмотрите, если хотите», — сказал Валантен. «Только поторопитесь. Нам надо идти в дом и кое-что выяснить». Иван поднял мертвую голову и чуть не выронил. «Господи!» — разинув рот, выдохнул он. «Да это же... Нет, не может быть! Вы знаете, кто это?» «Нет», — безразлично ответил Валантен. «Но хватит, нам пора». Вдвоем они занесли тело в кабинет, положили его на диван и пошли в гостиную. Детектив сел за письменный стол неторопливо и даже как бы с нерешительностью, но взгляд его был тверд, как у председателя суда. Он что-то быстро записал на лежавшем перед ним листе бумаги, а затем коротко спросил, все ли собрались. «Нет мистера Брейна», — ответила, оглядевшись, герцогиня Мон-Сен-Мишель. «Да-да», — резким хриплым голосом прибавил лорд Галлоуэй. «Еще, заметьте, нет мистера Нила О'Брайена, а я видел его в саду, когда труп еще не остыл». «Иван», — распорядился Валантен, — «пойдите и приведите майора О'Брайена и мистера Брейна. Мистер Брейн, должно быть, сидит с сигарой в столовой, а майор, я думаю, сейчас прогуливается по оранжерее, хотя точно не знаю». Его верный оруженосец бросился исполнять приказания, а Валантен продолжал в том же по-военному скупом и решительном тоне. «Все присутствующие знают, что в саду найден труп с отсеченной головой. Доктор Симон, вы осматривали его. Как, по вашему мнению, должен ли убийца обладать большой силой? Или, может быть, достаточно иметь очень острый нож?» «Я бы сказал, — отвечал доктор совсем бледный, — что этого вообще нельзя сделать ножом». «Не знаете ли вы в таком случае, — продолжал Валантен, — каким орудием это можно сделать?» «Из современных, полагаю, никаким, — сказал доктор, страдальчески выгибая брови. «Шею и вообще так просто не перерубишь, а тут к тому же срез очень гладкий, как будто действовали алебардой или старинным топором палача, или же двуручным мечом». «Господи, боже мой!» — истерически вскрикнула герцогиня. «Но откуда же здесь двуручные мечи?» Валантен по-прежнему не отрывался от бумаги, лежавшей перед ним. «Скажите, — спросил он, продолжая торопливо записывать, — а нельзя ли это сделать длинной саблей французских кавалеристов?» В дверь негромко постучали, и у всех в комнате похолодела кровь, словно от стука в шекспировском «Макбете». И среди мертвой тишины доктор Симон с трудом выговорил: «С саблей, пожалуй, да». «Благодарю вас», — сказал Валантен. «Войдите, Иван». Иван отворил дверь и доложил о приходе майора Нила О'Брайена. Слуга обнаружил его, когда тот снова бродил по саду. Вид у офицера был расстроенный и раздраженный. «Что вам от меня надо?» — выкрикнул он. «Садитесь, пожалуйста», — спокойно и любезно сказал Валантен. «А что же с вами...» «Нет сабли. Где она?» «Оставил в библиотеке на столе», — ответил О'Брайен, у которого от растерянности стал заметнее ирландский акцент. «Она мне надоела и...» «Иван», — сказал Валантен, — «пожалуйста, пойдите и принесите из библиотеки саблю майора». Потом, когда лакей исчез, он продолжал. «Лорд Галлоуэй утверждает, что видел, как вы вошли из сада в дом, а сразу после этого там обнаружили труп. Что вы делали в саду?» Майор плюхнулся на стул. «А-а-а!» — воскликнул он совсем уж по-ирландски. «Любовался на луну, общался с природой, всего и дело!» На какое-то время повисла тяжелая тишина, а потом снова раздался тот же обыденный и жуткий стук в дверь. Вернулся Иван, он принес пустые стальные ножны. «Вот все», — сказал он. «Положите на стол», — не поднимая головы, велел Валантен. Воцарилось ледяное молчание, сродни непроницаемому молчанию, окружающему в зале суда осужденного убийцу. Давно стихли невнятные восклицания герцогини. Клокочущая ненависть лорда Галлоуэя была удовлетворена, и тут произошло неожиданное. «Я вам скажу!» — воскликнула леди Маргарет тем звонким голосом, какой бывает у смелых женщин, решающихся выступить публично. «Я вам скажу, что делал в саду мистер О'Брайен, поскольку он принужден молчать. Он предлагал мне стать его женой. Я отказала. Я сказала, что при моих семейных обстоятельствах могу предложить ему лишь уважение. Его это рассердило. Видно, мое уважение ему не очень нужно. Что ж», — прибавила она с бледной улыбкой, «не знаю, станет ли он дорожить им теперь, но я и теперь скажу о своем уважении к нему и поклянусь где угодно, что этого преступления он не совершал». Лорд Гэллоуэй, нагнувшись к ней, пытался, как ему казалось, ни для кого не слышно, образумить ее. «Придержи язык, Мэгги!» — громоподобно зашептал он. «Чего ты его защищаешь? Ты хоть подумай, где его сабля? Это проклятая!» Он замолчал под странным пристальным взглядом сверкающих глаз, взглядом, который поразил всех. «Старый дурак!» — тихо сказала она без тени почтения. «Что вы хотите доказать? Неужели не ясно, что он не убивал, пока стоял рядом со мной? А если он убил, я все равно была там. Кто же должен был это видеть или хотя бы знать об этом, как не я? Неужели вы так ненавидите Нила, что подозреваете собственную дочь?» Леди Галлоуэй пронзительно взвизгнула. Остальные сидели в жарком ознобе, прикоснувшись к жестокой трагедии влюбленных, какие бывали в давно минувшие времена. Гордая бледная шотландская аристократка и ее возлюбленный ирландский авантюрист как бы сошли со старинных портретов в средневековом замке. Притихшую комнату надолго заполонили призрачные тени отравленных супругов и вероломных любовников. И тогда, среди мрачного молчания, прозвучал простодушный голос. «Скажите, а что? Это очень длинная сигара». Вопрос был до того неожидан, что все обернулись посмотреть, от кого он исходил. «Я имею в виду», — пояснил маленький отец Браун из своего угла, «я имею в виду сигару, которую докуривает мистер Брейн. Похоже, что она не меньше трости». Валантен поднял голову, и, несмотря на неуместность реплики, лицо его выразило согласие, смешанное, правда, с раздражением. «В самом деле», — резко заметил он, — «Иван, еще раз поищите мистера Брейна и сейчас же приведите его». Когда дверь закрылась за слугой, Валантен обратился к девушке с серьезностью, вызванной новым поворотом дела. «Леди Маргарет, мы все признательны вам и восхищены тем, что вы переступили ложную гордость, разъяснив поведение майора. Однако одно осталось неясным. Насколько я понимаю, лорд Гэллоуэй встретил вас, когда вы шли из кабинета в гостиную, а вышел в сад, где увидел майора, только через несколько минут, не так ли?» «Вы, должно быть, помните», — ответила Маргарет с легкой иронией, «что я только что отказала ему, и вряд ли мы могли идти рука об руку. Он как-никак джентльмен, он остался в саду, вот на него и пало подозрение». «Но в эти несколько секунд», — веско возразил Валантен, — «он вполне мог бы...» Снова раздался стук, и в дверях возникло изуродованное шрамом лицо. «Виноват, сударь», — сказал он, — «но мистер Брейн пропал из дома». «Пропал!» — воскликнул Валантен, и первый раз за все время поднялся из-за стола. Удрал. Смылся. Испарился. Продолжал Иван, смешно выговаривая французские слова. Его шляпа и пальто тоже испарились. Но я вам скажу кое-что получше. Я выскочил из дома посмотреть, не оставил ли он каких следов. Я нашел. Да еще какой! — Что же вы нашли? — спросил Валантен. — Сейчас покажу, — сказал Иван. В следующее мгновение он появился снова с обнаженной кавалерийской саблей, и клинок ее был окровавлен. Присутствующие воззрились на нее, будто на влетевшую в комнату молнию. Но видавший виды Иван невозмутимо продолжал. Вот что валялось в кустах, в полусотни ярдов отсюда, как ехать в Париж. Видно, ваш почтенный мистер Брейн бросил там эту штуку, когда убегал. Снова настала тишина, но уже совсем иная. Валантен взял саблю, осмотрел ее, потом некоторое время сосредоточенно размышлял и, наконец, почтительно обратился к О'Брайену. «Майор, мы уверены, что вы в любое время представите свою саблю полиции, если это потребуется для экспертизы. Пока же», — прибавил он, энергично задвинув клинок в звонкие ножны, «позвольте возвратить вам ваше оружие». Все, кто понял воинский символизм этой сцены, едва удержались от аплодисментов.